Глава 6. История стала предметом спора. На осколках империи, в век сверхдержав, под пятой предвзятых упрощений, направляемых на нас со спутников связи, мы более не в состоянии с прежней легкостью приходить к согласию относительно того, какими были события на самом деле, и уж тем более истолковать их значение. Литература тоже вступила на этот ринг. Историкам, медиамагнатам, политикам это вторжение безразлично, однако литература упорно стоит на своем, и так просто от нее не отмахнуться. В этой неясной атмосфере, на этой истоптанной почве, в этих мутных водах ей есть над чем потрудиться.